Глава четвертая. Встречи в дачном массиве. Ровно в 8 утра я выскочила из подъезда, полностью экипированная, со всем необходимым в сумке, переброшенной через плечо. Дядя Степа не подвел. Его верный «Жигуль», чистенький с утреца, как взор младенца, стоял прямо у подъезда с открытой задней дверцей. Я прыгнула на сиденье, поздоровалась с приятелем-водилой и велела трогаться. Едва мы завернули за угол дома, как вроде бы случайно нам на хвост сел зеленый УАЗик, весьма потрепанного вида, но резвый. Чтобы проверить, случайность это или нет, я попросила дядю Степу повертеться во всяких улочках-переулочках. УАЗ, особо не приближаясь, все же не терял нас из виду. Теперь уже сомнений нет. Натуральная слежка. Я сунула в рот жевательную резинку. И быстро жуя, так же быстро соображала, как оторваться от них. Кто бы это ни был, а тащить их за собой на дачу – безумие. Впереди замаячил пост ГАИ. Выезд из города был близок. Я оглянулась. Преследователи отстали метров на 150. Нормально. «Дядя Степа, тормози возле мента!» – крикнула я. «Ты что, милая, сдурела? Опять собралась баксами кормить этих шакалов?» Он не сбавлял скорости. «Тормози, а то нам крышка!» Опять крикнула я и сама с силой вдавила педаль тормоза. Истошно визжа, жигуленок замер прямо возле гаишника. «Товарищ господин старшина, вот в том УАЗе!» Я ткнула рукой назад. «Везут похищенного человека! Задержите их!» Вчера я мельком прочла в местной газете о том, что усиленно разыскивается похищенный с целью выкупа известный в городе коммерсант. Пригодилось. Гаишник что-то проорал стоящему неподалеку напарнику, и их полосатые жезлы мгновенно приняли положение эрекции. А я, не дожидаясь развязки трагикомедии, запрыгнула в машину и велела Степе давить на газ, что тот с удовольствием и сделал. «Ну ты прямо артистка какая-то!» — восхищенно заметил водитель. «Не соскучишься? Куда дальше-то ехать?» «К телебашне, прямо и побыстрее!» — скомандовала я и обернулась. Возле поста ГАИ шла ожесточенная жестикуляция двух здоровенных даже издали мужиков в темных очках и задержавших их постовых. Конечно, сейчас их, проверив документы, отпустят, но мы уже будем далеко, и они не знают, куда мы едем, — думала я, и если б могла только представить, как заблуждалась. Через 20 минут петляния по лесному асфальтированному пути мы подъехали к высоченной башне на 4 железных ногах, чем-то отдаленно напоминающей Эйфелеву. «Спасибо, дядя Степа. Мы в расчете, не поминайте лихом». Я всучила ему 10 баксов и помахала рукой на прощание. Он развернулся, и через несколько секунд я осталась одна. Огляделась. Впечатление, что в этот будний день здесь не было ни души. Легкий ветерок шевелил кроны дубов и вязов. Щебетали разные пернатые, гудели шмели, а издали доносился стук топора. Мне надо было двигаться по дороге, огибающей башню слева и ведущей к небольшому дачному поселку для богатеньких и привилегированных зверьков типа кульбита. Так я и сделала. Когда появились первые заборы и разноэтажные строения за ними, я сбавила шаг и стала высматривать подходящую по описанию фазенду. Ага. Вот метрах в 50 виднеется нечто похожее. Уж больно вычурная архитектура, как раз в духе хозяина. Я решила немного углубиться в лес и, подойдя поближе к воротам объекта, выбрать наиболее удобное место для наблюдения. Это место я нашла в развилке мощного дуба, отстоящего от забора, окружающего дачу с целым гектаром земли, где-то на 20-30 метров. Устроившись на дереве поудобнее, я могла обозревать в бинокль весь дом снаружи, видеть, если кто-то подойдет к окнам в доме, и, естественно, как на ладони было все пространство вокруг. Припекало, и жара чувствовалась даже в мощной тени дерева. Так насыщен зноем был воздух. Уже час я периодически прикидывалась к биноклю, но ничего в окнах высмотреть не могла. Судя по тишине и покою, разлитым вокруг, здесь никого не было. И замок, запирающий ворота снаружи, свидетельствовал о том же. Однако не исключено, что с обратной, невидимой мне стороны дома, в заборе имеется калиточка. Приняв мужественное решение понаблюдать еще с полчасика, я достала из сумки банку спрайта и с удовольствием утолила жажду. По дороге на велосипеде медленно проехал какой-то пенсионер в соломенной шляпе. Я уж было собралась покинуть свой пост номер один, как вдруг дверь дачи отворилась. И на крыльцо выкатилась, как ясно солнышко, молоденькая длинноногая девица. Симпатичная мордашка с веснушками, короткие шорты и белая, почти прозрачная блузка, под которой отчетливо виднелись две внушительные сиськи. Я оценила вкус этого бабника. Передо мной явно была его Елена, урожденная Мещерякова. Деваха посмотрела по сторонам, прищурившись, глянула на безоблачное небо с палящим солнцем посередине. Затем вытянула перед собой руки и сделала несколько приседаний, потом наклонов. «Так, ясно. Она здесь ночевала. Похоже, что одна. И не боится же. И сегодня явно ждет приезда возлюбленного. Интересно, когда тот явится? Явно не раньше вечера. С утра он отсыпается после активного неоднократного прослушивания Вивальди, потом потусуется у себя в офисе и поедет. А что мне делать в сложившейся ситуации? Честно говоря, я рассчитывала на необитаемость дачки среди недели, а не учла, что дамочка-то не обременена службой и заботами. Пока я так размышляла, Елена ползала по грядкам, собирая еще не отошедшую клубнику в кастрюльку. «Сейчас, наверное, жрать будет с холодными сливками», — завистливо облизнулась я. «И точно». Она сходила в дом, вернулась с банкой до половины наполненной загустевшими сливками и сунула туда две горсти клубники. Затем присела на крылечке и, жмурясь от солнышка счастья и удовольствия, стала извлекать деревянной ложкой и уминать эту прелесть. Я достала еще одну жестянку с напитком, философски рассудив, что у каждого свой маленький праздник желудка. Закончив трапезу, девица удалилась в дом. Мне ничего не оставалось, как ждать. Через полчаса она опять появилась на крыльце, с лопатой в руках. «Что она собралась вскапывать в эту жару?» — недоуменно подумала я. Но тут сердечко мое заколотилось. Девица направлялась в сторону ворот, явно имея целью прогулку в лес. «Неужели будет что-то там скапывать? Ну, не червей же для рыбалки!» «Стоп! Неужели?» Я чуть не свалилась с наблюдательного поста. Тем временем Елена, пройдя совсем рядом и, слава богу, не поднимая головы, действительно углублялась по тропинке в лес. Я ловко слезла с дуба и, крадучись, последовала за нею, прячась за деревьями. «Как все получается ясно и просто до гениальности!» — думала я. «Она, конечно же, его сообщница, и он, чтобы самому не светиться, дал ей команду в тиши и безлюдье и извлечь вещичку из тайника. А вечерком он заберет пистолет и, возможно, ночью переправит куда-то». «Куда?» «Там разберемся. Главное, не терять девицу из виду». Тем временем Елена вышла на небольшую круглую поляну, где точно посередине рос какой-то кустарник с красными ягодками. Волчьими, что ли? Я, не выходя из леса, присела на корточки в зарослях кустов. Но видимость была ничего себе. Девица явно никогда ничего тяжелее, хотелось сказать, пилки для ногтей, не державшая в руках, пыхтя и сопя, стала рыть землю в двух шагах от самого длинного куста. Работа давалась ей с таким трудом. Землю она выбрасывала такими маленькими кучками, как ребенок песочек совком, что мне даже стало жалко и хотелось крикнуть: «Давай помогу!» Но я сдержалась и стала обдумывать свои дальнейшие действия. Если захватить ее вместе с пистолетом прямо здесь, то придется конвоировать дамочку вплоть до дачной двери. А вдруг по пути кто-нибудь встретится, и она начнет с дуру орать? С другой стороны, если позволить Елене войти с пистолетом в дом, она запрется на все запоры, задраит окна и будет ждать хахаля. Что же мне штурмом дачу брать? Нет, решила я твердо. Будь что будет, но сцапаю красотку с поличным прямо тут, не отходя от кассы. Для целей устрашения или возможной обороны я захватила с собой газовую беретту. И теперь эта штука покоилась в моей сумке, дожидаясь своего часа. И этот час вскоре пробил. Уже практически выбившись из сил, Елена отбросила в сторону лопату и вытащила из весьма неглубокой ямки какой-то круглый длинный саквояж, явно старинной работы, с блестевшими на солнце медными деталями. Утирая обильно струящийся пот, она присела в тени кустарника, казалось, забыв о только что вырытом предмете, и стала глубоко дышать, закрыв на минуту глаза. Когда же она их открыла, ей стало, мягко говоря, не по себе. Выражаясь точно и прямо, хреново ей стало, ибо перед нею стояла миловидная женщина, чуть-чуть постарше возрастом, и держала в руках явно не игрушечный пистолет. Дуло было направлено в лицо Елены, и по выражению моего лица она поняла, что шутки плохи, и сопротивление тем более неуместно. «Что вы хотите?» На девицу напала какая-то нервная дрожь. «Всего лишь, чтобы ты, милая, медленно встала и молча пошла к своей фазенде». «Вы грабительница?» Она была белее мела. «Нет, и не убийца. Я простой частный сыщик, и мне позарез нужно то, что лежит в этом вот чемоданчике». «Но там...» «Я знаю не хуже тебя, что там. Пошевеливайся!» Для пущей острастки я подтолкнула ее дулом в спину, подхватила чемоданчик, и мы двинулись в обратном направлении. «Не вздумайте бежать или кричать! Стрелять буду без предупреждения!» Я наслаждалась собственной свирепостью и видом этой трясущейся мокрой курицы. Путь к даче занял у нас не больше 15 минут. И по дороге, о счастье, мы никого не встретили. Как только за моей спиной захлопнулась входная дверь фазенды Кульбицкого, я с облегчением перевела дух и спросила у своей пленницы, где тут кухня. «Пойдемте на второй этаж, там столовая и терраса», — уже более уверенно проговорила Елена. «Все-таки свои стены помогают». Чтобы не подвергать себя и дело напрасному риску, я, скрипя сердце, велела Елене вытянуть руки перед собой. Клац! И защелкнулись новенькие наручники, купленные мною недавно по случаю у знакомого мента Прощелыги. «Ой-ой, больно! Зачем это?» – запричитала девица. Но я велела ей молчать, пообещав в противном случае запихать еще и кляп в рот. Посередине большущей столовой стоял, соответственно, огромный длинный стол, рассчитанный на одновременный прием не менее 20-30 гостей. Вдоль стен была расставлена различная кухонная мебель, стулья. На стенах висели некачественные копии с картин фламандцев, изображавших гастрономическое изобилие. Я усадила девицу в одно из кресел, поставила саквояж у нее в ногах, а сама придвинула стул и устроилась напротив. «Ну что ж, поговорим!» Я, признаться, еще наслаждалась непроходящим испугом Елены. «Значит, вы, гражданка Мещерякова, являетесь законной любовницей гражданина Кульбицкого Алексея Владимировича?» «Я? Да, ну, в общем...» «И в целом вы не только любовница, но и сообщница». «Какая сообщница?» «Преступления. Организации похищения у самого себя ценной исторической вещи с целью незаконного получения страховки, шантажа и вымогательства. Будете отпираться?» «Я? Он? Мы ничего не воровали!» Она вдруг заплакала и попыталась скованными руками утереть слезы. Но, естественно, из этого ничего не вышло. «Нечего реветь. Надо уметь отвечать за свои поступки. Когда должен приехать Алексей? Каков был ваш дальнейший план относительно вот этого?» Я кивнула на чемоданчик. «И вообще, расскажите все по порядку, начиная с организации взлома сейфа. Кто делал, чем, как, когда? Мне нужны все подробности». «Я ничего не знаю. Мы сегодня хотели отпраздновать годовщину помолвки, и вот это — выпить!» В ее глазах вдруг появился ужас. Произошло нечто такое, в результате чего стул из-под меня был выбит, и я оказалась на полу с вывернутыми назад руками. За 2 часа до этого момента братья Мордовороты спокойно разобрались с тормознувшими их гаишниками. Стражи автомобильно-дорожного порядка удалось угомонить не столько предъявлением всевозможных солидно-липовых ксив, сколько объяснением, что дамочка из «Жигулей» явно торопилась на Канатчикову дачу. Это объяснение было подкреплено 10-долларовой купюрой и уверениями в дальнейшем подобном и постоянном сотрудничестве. Вычислить, куда по этой дороге направлялись «Жигули», для ребят не составляло никакого труда. Они мигом смекнули, что объект интереса пинкертонши – дача босса. А дальше уже все было, как говорится, делом техники. Они проследили за всеми перемещениями и перетрубациями, происходившими с 2 дамочками. Машину братцы оставили с той стороны дачи, где действительно была калитка в заборе, и тоже проезжая дорога. прокрались вслед за арестованной и ее конвоиршей до дверей столовой, подслушали все, что было надо, и в нужный момент приступили к активным действиям. Мои же собственные наручники теперь сковывали мне запястья. Освобожденная Елена злорадно и прибольно пнула меня прямо в коленную чашечку и отошла к бару приготовить напитки для прибывших. Она явно знала, кто эти двое мощных парней, несмотря на то, что их мрачные фейсы в области глаз закрывали некие как бы карнавальные маски. Я глубоко вздохнула и начала. «Какое вы имеете право нападать на меня и тем более лишать свободы?» «Какое надо!» — грубо буркнул один из верзил, и на всякий пожарный стал еще связывать мне ноги веревкой. Тут я изловчилась, и когда он нагнулся, красиво и с хрустом заехала ему носком кроссовки под челюсть. Он издал горлом какой-то хлюпающий звук и повалился на спину. Я вскочила и, не давая компании опомниться, в длинном прыжке выбросила ногу по направлению солнечного сплетения второго бандита. В это время раздался жуткий грохот и звон. Елена от неожиданности выронила тяжелый медный поднос, уставленный бокалами. Я отвлеклась глазами в сторону буквально на доли секунды, однако этого было достаточно, чтобы мордоворот поймал летящую в его грудь ногу, крутанул, и я головой врезалась в бетонный пол. Из временно нахлынувшей тьмы я стала возвращаться к звукам и запахам бытия, очевидно, не скоро. Сначала я услышала некое монотонное причитание-бормотание, как если бы мулла читал Коран. С трудом разлепив глаза, я стала усилием воли настраивать на резкость мутно очерченные предметы, пытаясь заодно выяснить, откуда исходят звуки. Наконец, у противоположной стены я увидела сидящую на корточках фигуру братка, который, держась двумя руками за горло, раскачивался из стороны в сторону и пытался изрыгать матерщину. Но слова застревали в опухшей глотке. Мое положение и состояние было немногим лучше. Голова разламывалась на части, словно спелый астраханский арбуз. Ноги, пока я валялась без сознания, были туго стянуты бельевой веревкой, в результате чего я оказалась полностью лишена свободы движений. Уцелевший в схватке, но повредивший меня браток подошел к креслу, где я спеленутая полулежала, и сильно ударил меня по щеке, отчего моя голова дернулась и затрещала с удвоенной силой. «А теперь ты будешь говорить, сука, а я буду слушать!» Он с шумом втянул в себя какую-то алкогольную дрянь из бокала, поднесенного Еленой, и выплеснул остатки мне в лицо, отчего дико защипало в глазах. «Мне нечего сказать такой тупой скотине, как ты», — ответила я и тут же пожалела об этом, потому что верзила вскочил, схватила в ярости мою газовую берету, лежавшую на столе, и, плохо контролируя свои поступки, пальнул в мою сторону. Сильный газ, мгновенно вырубающего действия, опять погрузил меня во тьму. На этот раз я, кажется, очухалась быстрее, но к головной боли прибавилось жуткое жжение в носоглотке, резь в глазах и обильное слюноотделение. Елена сидела на корточках перед упавшим на пол верзилой и хлопала его по щекам, пытаясь привести в чувство. Этот кретин даже не сообразил, что, стреляя в помещении, подвергает себя такой же опасности травануться газом. Похоже, только Елена, на момент выстрела, стоявшая в стороне, успела выскочить на террасу, тем самым оставшись в добром здравии. И теперь она, опасаясь остаться со мной наедине, пыталась вернуть к жизни обоих братков. И не безуспешно. Вскоре один, неповрежденный моей ногой, зашевелился и сел на полу, тупо потряхивая головой. Затем сквозь прорезь маски на меня уставились злобные глаза, и я не на шутку испугалась за свою жизнь. «Нет, эту тварь надо проучить!» — заявил мордоворот, вставая. «Мне не велено портить ей внешность, но внутренности я ей так попорчу, что всю жизнь мочой будет харкать и слезами ссать!» Он отправился куда-то, судя по скрипу лестницы, на третий этаж дачи, очевидно, делать приготовление к исполнению своей жуткой угрозы. «Ленка, смотри за этой сучкой, чтоб не дергалась!» — крикнул он Мещеряковой с порога. «Почему ты позволяешь такому тупому быдлу называть себя Ленкой и вообще устраивать тут погромы и разборки?» Тихо, но твердо спросила я, глядя ей прямо в глаза. «Тебя это не касается. Ты напала на меня ни с того, ни с сего. А ребятки, слава богу, вовремя подоспели». «Так значит, эти уголовнички твои друзья и подельники? Вы заодно в одной малине пасетесь?» Презрительно воскликнула я. «Ничего подобного. Они просто знакомые моего, ну, в общем, Алексея». «Хорошие же знакомые у твоего любовничка. Он, похоже, и сам такой. Снаружи только ласковый». «Не смей нас оскорблять, свинья. Я порядочная девушка. И Алексей тоже. Мужчина честный». «Ха-ха-ха! Этот честный мужчина наставляет тебе рожки и денно и нощно, а ты пухнешь с тоски, поджидая, пока он соизволит заняться тобой». «Я его невеста. Год назад он давал мне клятву верности во время обручения, в знак чего вот это...» — она кивнула на саквояж. «Какой верности, дурочка!» — не унималась я. «Он в твое отсутствие со шлюх не слезает. Ему, бедному, работать некогда». «Откуда ты можешь это знать?» «Тебе говорит что-нибудь имя Эстелла?» «Ну...» — она призадумалась. «Как-то я видела у него на столе визитку с телефоном и спросила, что это за женщина. А он рассмеялся и сказал, что это деловой партнер с экзотическим именем». «Ага, так вот с парочкой этих деловых партнеров лет 18 с рыжими волосами он вчера вел конкретные переговоры, и когда я позвонила по сотовому, то слышала вполне деловые фразы. Сейчас воспроизведу. Ом, а, ох, ум. Вам они должно быть знакомы по аналогичным переговорам». Она позеленела, побледнела, вскочила со стула, расплескав коктейль из бокала, дрожащего в руке. «Значит, это Эстелла?» «Да-да, бледюшник чистейшей воды. Эх ты, наивная девчонка!» Я сочувствующе смотрела на Елену, которую и впрямь было жалко. Но предаваться сантиментам было некогда, потому что один из братков с минуты на минуту должен был вернуться, а второй, лежащий возле стены, стал подавать признаки жизни. Надо было ковать железо, пока горячо. «Елена, и ты после таких унижений собираешься еще пострадать за этого человека перед лицом закона? Ты связалась с подонками и бандитами. Пока не поздно, помоги мне, и я вытащу тебя из этого дерьма». Мой голос звучал неподдельно искренне и жарко. «А почему я должна тебе верить? Может, у тебя какие-то свои виды на Лешу? И ты из-за этой истории с пистолетом хочешь его шантажировать?» «Да мало ли что у тебя на уме!» Елена покусывала губы, и явно пыталась в быстром темпе мысленно решить для себя сложную задачу. «Еще раз повторяю тебе», — я уже чуть не слезу пускала, — «оцени теперешнюю ситуацию. Твой Алексей нанял этих бандюк, чтобы расправиться со мной, потому что я, по его мнению, сую нос куда не надо. Но я подстраховалась, и что бы со мной сейчас ни сделали, преступников найдут. А ты пойдешь соучастницей. Ты настолько дорожишь Кульбицким, чтобы сидеть из-за него в тюрьме? Выход для тебя один — поверить мне и помочь». Кажется, я кричала слишком громко, но это, как ни странно, убеждает. Елена ненадолго задумалась, потом, очевидно, приняв решение, тряхнула головой и спросила: «Что надо сделать? Тебе придется взять на себя в самом прямом смысле того подонка, который сейчас придет меня калечить. Ну, без комплексов. Отомстишь, по крайней мере, своему Алексею, трахнувшись с его шестеркой. А когда он на время отключится, надо будет исхитриться, вытащить ключ от наручников из его кармана и освободить меня. Дальше по обстоятельствам. Я, правда, не учла еще второго братка, который уже оторвал голову от пола и силился встать. Его надо было срочно вырубать. Без всякого сожаления я подушила эту скотину, но нельзя. Лена, меня, кстати, зовут Татьяна. Возьми табуретку и стукни этого кренделя по маковке», — попросила я. Елена, понимая, что другого выхода как бы и не существует, с мольбой глянула на меня. «Я не могу. Я боюсь». «Тогда они меня убьют, а потом могут убить и тебя, как свидетеля. С подонками нельзя церемониться. Бей!» Она схватила тяжелую табуретку и, зажмурившись со всего размаху, опустила на голову братка. Крак! И товарищ опять затих. «С самого начала не повезло бедолаге», — только успела подумать я, как распахнулась дверь, и на пороге возник второй. Он зловеще улыбался, держа в руках бутылку из-под колы с какой-то бурой жидкостью. «Денатурат какой-то, что ли?» «Ну что, сучка, портрет я твой портить не буду, а чтобы ты знала, как уважать солидных людей, залью тебе вовнутрь кое-какую продукцию. Елена! Ну-ка, помоги мне ее раздеть и поставить раком. Зачем портить бабе желудок через рот, когда можно через другую дырку?» Он довольно заржал. Я ужаснулась. Посмотрела на Лену. Теперь все зависело от ее поведения, сумеет ли она и захочет ли угомонить этого садиста и извращенца. Елена правильно оценила ситуацию. На ее милой мордашке появилось сладко зовущее выражение, и она томно произнесла: «Ну, охота тебе, дорогой, заниматься сейчас этой тварью. Браток вон никак в себя не придет. Лучше уж мы его полечим. А вставить этой дуре хоть бутылку, хоть что хочешь, ты всегда успеешь. Она сидит тут надежно и никуда не денется. До вечера еще далеко, когда Алеша приедет, а у меня к тебе есть интересное дельце». Тут она подошла к бугаю, положила ему руки на плечи и волнующе стала глядеть в глаза за прорезью маски. Мужик явно не ожидал такого поворота событий и соображал, что же ему делать. Я не сомневалась, что кобелиное начало возьмет вверх над опасениями и доводами рассудка. Так оно и получилось. Бандюга осторожно отстранил от себя явно истекающую страстью Елену, Хоть бы подумал, кретин, с чего это вдруг баба на него запала. И поставил бутылочку на стол. Затем подошел ко мне, проверил крепость веревки на ногах, пнул лежащего и не подающего признаков жизни напарника, хмыкнул и неожиданно ласковым тоном сказал Лене: «Я тоже думаю, нам есть о чем поговорить». И, взяв ее за руку, потянул за собой. «Черт, теперь придется ждать в таком идиотском положении, пока Елена ублажит этого самца и, если все будет хорошо, вытащит у него ключик. А что дальше? Надо будет хватать саквояж с пистолетом, мчаться в город, там, к ментам, предъявлять им находку и брать Кульбицкого за жабры. Такие вот дела». Я ерзала в своем неудобном состоянии, с нетерпением ожидая прихода Елены. Прошло не менее получаса, пока, наконец, дверь открылась, и моя новая подруга появилась на пороге. Видок у нее был растрепанный, но она сияла. «Ты представляешь, я как в анекдоте про изнасилование. Расслабилась и постаралась получить удовольствие. Во всем надо искать что-нибудь приятное», — болтала она, пытаясь открыть найденным ключиком наручники. Наконец ей это удалось. Я усиленно стала растирать затекшие запястья и вертеть кистями рук. Елена тем временем большим столовым ножом перепилила веревки, и мои ноги тоже обрели свободу. «Ура! Теперь надо полностью обезвредить этих ублюдков и ехать в город». «Где он прикимарил?» — спросила я Лену. «На первом этаже в гостевой спальне. Надо быстрее что-то делать с ним, а то не ровен час проснется, и нам конец». Я захватила с собой наручники и в сопровождении Мещеряковой отправилась к месту недавней постельной схватки. Здесь обнаружила совершенно голого братка, лежащего поперек огромной двуспальной кровати навзничь и вытянувшего руки, ну прямо как на заказ. Я подошла к похрапывающему битюгу и ловко защелкнула наручники. Он проснулся и попытался вскочить, но получил точный и резкий удар под дых и свалился на кровать спиной, обнажив свои нешуточные мужские прелести. «Лена, прикрой чем-нибудь эту мотню», — спокойно сказала я, — «и принеси моток веревки, я ему ножки спеленаю». Девушка накинула на чресло бандюги полотенце и вышла за веревкой, осыпая отборными проклятиями недавнего партнера, который, слегка очухавшись, полностью врубился, в какую неприятную ситуацию он влип. Елена вернулась, мы вдвоем связали волосатые ножищи негодяя, после чего я сорвала с него маску. Это лицо мне ничего не говорило. «Лена, ты же знаешь, кто это?» «Ну, ребятки Кульбицкого. Он их использует для всяких делишек». «Ясно, я так и думала. Братья-свидетели, мать их перемать!» Я от души проматерилась. «Ну, бык, давай мычи!» Браток смотрел на меня с откровенной ненавистью. И будь его руки свободными, придушил бы меня за милую душу. «Тебе, сука, я ничего говорить не буду». «Будешь, подонок, будешь. У меня не милиция. Неделями колоть мне тебя некогда. Ты, помнится, час назад собирался мне что-то вставить? Не получилось. И прекрасно. А вот у меня получится». Провожаемая недоуменным взглядом бандита, я вышла. Поднялась на второй этаж в столовую, где лежала моя сумка. Заодно решила посмотреть на состояние второго братка. Он лежал мирно. Ладно. Я достала из сумочки все запасенные пиротехнические штучки с хлопками, дымом и огнем и опять спустилась в гостевую спальню. Лежащий там браток монотонно перечислял стоящую у окна Елене, как, куда и сколько раз он сделает ее раскаленной кочергой, когда рано или поздно освободится. «Ты бы заткнулся, парень», — посоветовала я ему. «Если кто и будет сделан, так это ты, и немедленно». С помощью Елены я привязала все огненные искристые аттракционы к ляжкам негодяя в непосредственной близости от гениталий. Все ниточки и веревочки я свела в единый пульт управления и, довольная своей работой, спросила. «Ну что, в последний раз предлагаю тебе чистосердечно покаяться и рассказать про ваши с Кульбицким делишки, и особенно о том, что касается пистолета Липажа». Браток послал меня на три буквы, затем в область пяти. И, не дожидаясь продолжения, я дернула за веревочку. Случилось нечто неописуемое. Представьте себе, что в комнате одновременно взорвалось несколько хлопушек, петард и прочей новогодней муры. Грохоты, дым, огонь и искры и одновременный истошный вопль самца, узревшего свою главную драгоценность беззащитной среди разнузданной стихии. Я гуманно плеснула туда кувшин заранее приготовленной холодной воды, и опаленный, но не зажаренный бандит перестал орать. В его глазах даже появились слезы. «Надеюсь, на первый раз твое сокровище уцелело», — сухо сказала я. «Будем повторять эксперимент?» «Сука!» «Что?» «Ну, я хотел сказать, не надо больше. Ты же меня искалечишь. Чего тебе вообще надо?» «Это вы помогали Кульбицкому имитировать ограбление. Раскурочили сейф, разбили окно». «Нет, нас там в тот день вообще не было». «И, естественно, никакого джипа Палтусова вы и близко не видели?» «Нет, это босс заплатил нам и велел нести эту ахинею». «И следить за мной тоже он велел?» «Да, сказал, чтоб мы не позволяли тебе соваться в его дела». «Какие дела?» «Ну, с этой пушкой древней. А тут мы смотрим, ты на дачу рванула. И решили, что там она спрятана, и ты ее отыщешь. Вот и все». «Понятно. Так, чтобы вывести вас с брательником из игры, и вы нам больше не угрожали, пойдете по статье за изнасилование». «Что? Ты грибанулась, коза?» Он получил чувствительный удар в правую скулу, затем в левую. «Елена, вернувшись в город, кинет заявку ментам, что вы набросились на девушку, отдыхающую на даче, и... сам понимаешь...» Он буквально заскрипел зубами. На меня вдруг навалилась такая усталость, что захотелось лечь и уснуть. Но нет. Надо было довести дело до конца, сдать пистолет органам. Кстати, пора бы и за саквояжиком сходить. Я быстро принесла чемоданчик. Увидев его, Елена открыла было рот. «Татья!» «Не надо ничего говорить, Лена, я все уже знаю». С этими словами я открыла медные застежки. И тут меня постиг удар.